Я с удовлетворением наблюдал, как виртуальный Переяславль растет и процветает. Новые мастерские, склады, дома. Город оживал, становился сильнее. Смотрю на необходимую сумму и челюсть стримца познакомиться с полом. 727-550 очков влияния. Серьезно? Ладно, тогда делаем по-другому. Открываю вкладку «Березовки», вбухиваю 10 000 в усовершенствование станков, отправляю дружинника с чертежами, которые смог в течение часа нарисовать на выбеленной шкуре. Это было забавно. Перед глазами была проекция, а я только обводил пером чертежи. Так, отлично. Пусть Радомир улучшает. Будем точечно улучшать экономику. Сейчас, главное, золото. За неделю можно выйти, по скромным подсчетам, на 30 килограмм золота в день. Там, правда, не такая богатая жила для намывания, но свои 1,5–2 тонны я выгребу. Но экономика – это только половина дела. Нужна сильная армия. Перехожу в раздел «Армия». Первое – численность. Увеличиваем лимит дружины. Пусть Добрыня набирает новых воинов. Чем больше, тем лучше. Снаряжение. Закупаем лучшие оружие и доспехи. Придется к византийским купцам обращаться. Топоры, копья, щиты, кольчуги. Так Вежа выдала информацию, у какого купца те или иные товары. И там тоже интересные движения. Ладно, это потом. Все самые лучшие, для моей дружины. Спасибо Веже за такую возможность. И, конечно, спасибо развитию экономики, теперь у нас будут на это средства. Обучение. Вкладываем очки в улучшение навыков воинов. А вот здесь все плохо. Доступен только Ратибор. Вежа не может изменять физические навыки и умения неносителей системы. Ладно, пусть Ратибор будет у нас военачальником. Так, а что тут у нас? Ага, можно добавить новые типы войск. Конница. Давно пора. И лучники. Меткие стрелки нам тоже не помешают. Вот пусть Ратибор и получает все эти навыки и умения. Ох, и ругаться он будет на духов. И, наконец, укрепление города. Дополнительные стены, башни, ров. Переяславец должен стать неприступной крепостью. Пусть Игорь и его печенеги попробуют сунуться. Я снова взглянул на виртуальную карту. Город ощетинился новыми стенами, на башнях появились лучники, а по улицам маршировали отряды дружинников в новеньких доспехах. Моя дружина стала сильнее, город защищеннее. Стоимость технологий постройки таких стен – 7 000. Итого, осталось чуть больше 5 000 очков влияния. Оставим. Нужно будет потом свои навыки проапгрейдить. Но сейчас не до этого. Да, работы еще много, но начало положено. Переяславец готовится к войне. Двери терема распахнулись, и стражники ввели Гордея. Кожевенник, выступавший на вече с пламенными речами, сейчас выглядел жалко. Пыльный кафтан, сбившийся на бок пояс, потухший взгляд. Я сидел за столом. Нужно было дать Гордею немного времени, чтобы осознать свое положение. Пусть поймет, что пути назад нет, что отпираться бесполезно. Ну что, Гордей, начал я, когда молчание затянулось, расскажешь мне, как ты дошел до жизни такой, как стал предателем земли нашей. Гордей молчал, опустив голову. Он явно не ожидал, что я начну разговор так спокойно, без криков и угроз. Ты ведь понимаешь, что тебя ждет, если будешь молчать, продолжил я, пристально глядя на него. Лютая казнь, на дыбе вздернут, четвертуют, или на кол посадят, выбирай. Кожемяка вздрогнул. Смерть он представлял себе очень ясно. Говори, Гордей, мягко, но настойчиво сказал я. Расскажи все, как есть. Кто тебя подговорил, что тебе обещали, какие планы у венгров. Говори, и, может быть, я смягчу твою участь. Эта последняя фраза, произнесенная с ноткой сочувствия, кажется, подействовала. Гордей поднял на меня глаза, полные страха и надежды. «Княже», — прохрипел он, — «я виноват». «Знаю, что виноват», — кивнул я. «Ты расскажи мне, как так вышло». Гордей сглотнул и начал говорить. Сначала сбивчиво, путаясь в словах, но постепенно его речь становилась все более связной. «Венгры», — прошептал он, — «они давно присматриваются к нашим землям». «Давно?» — переспросил я. «Со времен Святослава, или раньше?» «Раньше», — кивнул Гордей. «Еще до того, как великий князь погиб, венгры плели интриги еще до гибели Святослава. Значит, они уже тогда имели виды на русские земли. А могли они приложить руку к гибели князя, нанять печенегов, как сейчас делает Игорь?» «Все может быть. Кто с тобой связался?» — спросил я, стараясь не выдать своего волнения. «Кто из венгров?» «Человек». Гордей замялся. Он называл себя Иштваном. Иштван — венгерское имя. что он тебе обещал?» Продолжал я допрос. «Золото, земли, власть, все», — прошептал Гордей. Он говорил, что когда Такшонь станет князем, я буду большим человеком. Такшонь, венгерский князь. Значит, Гордей не просто так расхваливал его навече. Он действительно верил, что венгры придут и сделают его большим человеком. Наивный дурашка. «А что Такшонь?» — спросил я. «Какие у него планы? Он собирается идти войной на Русь?» Гордей замялся, словно не решаясь выдать самую важную информацию. Но я терпеливо ждал. Он, наконец, выдавил из себя кожемяка. Он ждет удобного момента. «Какого? Когда?» Гордей запнулся. «Когда Русь ослабнет?» «Когда?» Он не договорил, но и так было понятно. «Такшонь ждет, когда Русь ослабнет от междоусобиц, от войн с другими соседями. Ждет, когда можно будет нанести удар и захватить власть, и союз Игоря с половцами. Это ведь тоже часть плана. Ослабить Русь, стравить князей, а потом, говори, Гордей, что еще ты знаешь? Какие еще планы у венгров? Где их лазутчики? Кто еще им помогает?» Гордей вздрогнул и, словно прорвавшись, начал говорить быстро, торопливо, выкладывая все, что знал. Он говорил о тайных посланиях, о встречах с Иштваном, клялся, что не знает о других людях, завербованных венграми. Он говорил о том, что Такшонь планирует. Информация, которую я получал от Гордея, была бесценна. Она проливала свет на планы врагов, позволяла понять их стратегию, предугадать их действия. Это был ключ к спасению Переяславца и, возможно, всей Руси. Я слушал Гордея, не перебивая, стараясь запомнить каждое слово. В голове уже строились планы, выстраивались цепочки действий. Нужно было использовать полученную информацию, чтобы укрепить свою власть, подготовиться к войне, перехватить инициативу. Гордей продолжал говорить, а я уже думал о том, как использовать его признание, выступить с открытым обвинением против Игоря, попытаться заключить союз с другими князьями, или действовать самому, не дожидаясь помощи. Вариантов было много, и нужно было выбрать правильный. Гордей умолк, выложив все, что знал. Я отпустил его, приказав Добрыне держать кожемяку под стражей. Нужно будет еще раз допросить его, уточнить детали, но главное я уже узнал. Как-то быстро он прокололся. Может, это из-за суеверного страха перед воскресшим мной? Если так, то Искра, молодец. А может, это все дезинформация? Тогда для какой такой цели? Я остался один в тереме, погрузившись в раздумья. Ситуация, мягко говоря, непростая, даже хуже. Со всех сторон враги, и каждый норовит отхватить кусок от Руси. С северо-запада, венгры. Такшонь точит зуб на наши земли. И, судя по всему, не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Гордей выдал много ценной информации, но ясно одно. Венгры готовятся к войне, и, скорее всего, не только к войне на границе. Они метят на Киев, с востока, печенеги. Союз Игоря с этими степняками – удар в спину. Зачем он это сделал? Неужели не понимает, что кочевники – это не союзники, а хищники, которые при первой же возможности вцепятся ему в глотку? Или он надеется использовать их в своих целях, а потом избавиться? Наивный. Или же он просто марионетка в чьих-то руках, в чьих? Венгров, с северо-востока, сам Игорь, великий князь киевский, тот, кто должен был защищать Русь, теперь сам стал угрозой. Его союз с печенегами – это предательство. И что с ним делать? Идти войной на Киев? Сейчас это безумие. Селенок пока маловато, на юге пока тихо, но там Византия, могущественная империя, с которой лучше не ссориться. Воевать с ними себе дороже. У них и армия сильная, и флот, и денег куры не клюют. Нет, с Византией нужно держать ухо востро, но воевать ни в коем случае. Получается, что Переяславец, да и вся подконтрольная мне территория, оказалась в кольце врагов. Венгры, печенеги, Игорь. И каждый из них сильнее меня. Каждый ждет момента, чтобы нанести удар. Что же делать? Нужно укреплять Переяславец, готовить дружину, искать союзников. Но с кем заключать союз? С другими князьями? Но они сами разрознены, сами грызутся между собой. Да и не факт, что поверят мне, что пойдут против Игоря. Нужно искать нестандартные решения, использовать информацию, полученную от Гордея, разоблачить Игоря, показать его истинное лицо, переманить на свою сторону кого-то из его приближенных. И, самое главное, нужно время, чтобы укрепить город, собрать сильную дружину, наладить экономику. Время, чтобы подготовиться к войне. Только я погрузился в эти невеселые размышления, как дверь терема тихонько скрипнула, и на пороге появилась Искра. На лице ее играла легкая, едва заметная улыбка. Увидев меня, она шагнула внутрь, и улыбка стала шире. Я же, наоборот, нахмурился. Да, ее выходка на Вече помогла мне вернуть власть. Но какой ценой? Теперь в глазах многих переяславцев она, не просто дочь волхва, а чуть ли не пророчица, вестница богов. А это уже перебор. Мне не нужна такая ее слава. Мне не нужна мистика вокруг моей персоны. Искра, начал я недовольно, нам нужно поговорить. Улыбка на лице Искры дрогнула, но не исчезла. Она подошла ближе, села напротив меня за стол. Я слушаю тебя, княже. В ее взгляде читалось ожидание, но не страх. То, что ты сделала на Вече, я сделал паузу, подбирая слова. Это было не совсем правильно. Неправильно, вскинула брови Искра. Но ведь это помогло. Ты снова князь. Народ ликует. Да, помогло, не стал спорить я. Но ты выставила меня, как бы это сказать, марионеткой в руках богов. Как будто я сам ничего не решаю, а только исполняю чью-то волю. Да, я все разжевал народу, но в памяти останутся и твои слова. Искра на мгновение смутилась, но тут же нашлась, что ответить. Но ведь так и есть, воскликнула она. Боги направляют нас. Они помогают тем, кто им верен. Боги помогают тем, кто сам себе помогает, возразил я. Я благодарен тебе за поддержку, Искра. Но не нужно приписывать себе слишком много. Я, князь, и я сам принимаю решения. И я не хочу, чтобы народ считал меня кем-то вроде жреца. Искра опустила глаза. Кажется, она начала не понимает, что перегнула палку. В этот момент в дверях появилась Веслава. Она остановилась на пороге, прислушиваясь к нашему разговору. Вид у нее был довольный. Еще бы, она с самого начала недолюбливала Искру. И сейчас, видя, как я отчитываю дочь волхва, Веслава явно испытывала злорадное удовлетворение. Впрочем, вмешиваться в наш разговор она не стала. Просто стояла и наблюдала, с едва заметной усмешкой на губах. Я же, заметив ее, перевел взгляд на Искру. Вот уж маленькая вредина, обойдешься. Не буду доставлять тебе такого удовольствия, унижать Искру. А ведь именно так она это и воспримет, как унижение. Искра, мы потом еще поговорим, сказал я, вставая из-за стола. Искра кивнула, не поднимая глаз. Я же, чувствуя легкое раздражение и от выходки Искры, и от злорадства Веславы, направился к выходу. Нужно было побыть одному, собраться с мыслями, обдумать дальнейшие действия. Выйдя из терема, я направился в сторону внутреннего дворика, скрытого ото всех. Там был княжий сад. Прохладный вечерний воздух приятно освежал разгоряченную голову. Нужно было успокоиться, привести мысли в порядок и найти выход из этой непростой ситуации. Итак, что мы имеем? С одной стороны, явная угроза со стороны венгров и, потенциально, кочевников, подзуживаемых Игорем. С другой, народ, который поверил в меня, ждет защиты и процветания. Искра со своим внезапно взлетевшим авторитетом. С венграми все более-менее понятно. Нужно готовиться к войне, укреплять город, тренировать дружину, искать союзников. Но кто станет моим союзником? Другие князья? Сомнительно. Они сами, скорее всего, предпочтут отсидеться в своих уделах, надеясь, что буря пронесет мимо. Или, что еще хуже, попытаются извлечь выгоду из сложившейся ситуации, заключив союз с кем-то из моих врагов. Вариант первый. Попытаться договориться с Игорем. Но о чем с ним договариваться? О том, чтобы он отказался от союза с половцами? Смешно. Он скорее удавится, чем пойдет на это. Да и не верю я ему, ни единому его слову. Вариант второй. Действовать самому. Укрепиться в Переяславле, создать сильную армию и ждать. Ждать, пока Игорь совершит ошибку, пока венгры или половцы нанесут удар, а потом действовать по ситуации, защищаться, контратаковать, искать союзников уже по ходу дела. Рискованно, но, возможно, это единственный реальный вариант. Вариант третий. Разоблачить Игоря перед другими князьями, показать его истинное лицо предателя. Но как это сделать? Нужны доказательства. И где их взять? И тут в голове мелькнула мысль. А что, если попытаться перехватить инициативу? Не ждать, пока враги нападут, а нанести удар первым? Но куда? На Киев? Слишком рискованно. На венгров? Слишком далеко и опасно. Печенеги, кочевники, которые, как стервятники, кружат над Русью, выжидая момента, чтобы нанести удар. А что, если ударить по ним? Не по всем, конечно, на это сил не хватит. Но по какому-нибудь одному, наиболее опасному, наиболее близкому к Переяславцу кочевью. Разгромить его, показать свою силу, заставить других задуматься, стоит ли связываться с переяславецким князем, это был бы сильный ход, но малость рискованный, и в военном, и в политическом плане. Да, пока это только наброски, только идеи, но, кажется, я начинаю нащупывать путь к победе. Я вздохнул и посмотрел на небо. Звезды мерцали в темной вышине, словно подсказывая, что решение найдется. Нужно только не сдаваться, не опускать руки. Нужно бороться. И тогда, возможно, удастся выйти победителем из этой смертельной игры. Итак, удар по половцам. Это может сработать. Но как? Как заманить их в ловушку? Как нанести удар так, чтобы он был не только сильным, но и неожиданным? Я ходил по саду, перебирая в голове различные варианты. Нужно было что-то неординарное, что-то такое, чего половцы никак не будут ожидать. Может быть, использовать? Нет, это слишком рискованно. А если? Нет, это тоже не годится. Слишком сложно, слишком много переменных. И тут в голове мелькнула идея. Дерзкая, смелая, даже безумная. Но, черт возьми, в этом что-то есть. Если все получится, если удастся, это будет не просто победа, это будет триумф. Это заставит всех, и Игоря, и венгров, и печенегов, содрогнуться. Я даже остановился, пораженный собственной задумкой. Да, это риск, огромный риск, но и выигрыш может быть колоссальным. Это может изменить все. Я усмехнулся, чувствуя, как внутри разгорается азарт. Да, это оно, это то, что нужно. Нужно только все тщательно продумать. Я уже начал было прикидывать, что потребуется для реализации моего плана, как вдруг, внимание, обнаружен носитель системы в непосредственной близости. Кто? Где? Я огляделся по сторонам, но в саду, кроме меня, никого не было. Вечерний сумрак сгущался, превращая деревья и кусты в причудливые тени. Задумка, которая только что так увлекла меня, отошла на второй план. Теперь все мои мысли были заняты носителем. Глава 9. Я огляделся по сторонам, но в саду, кроме меня, никого не было. Вечерний сумрак сгущался, превращая деревья и кусты в причудливые тени. Задумка, которая только что так увлекла меня, отошла на второй план. Теперь все мои мысли были заняты носителем. Кто же это может быть? Неужели Игорь подослал убийцу? Или венгры решили действовать напрямую? А может, это кто-то из моих приближенных? Тот, кому я доверял, оказался скрытым носителем. А такое возможно? Я медленно вышел из сада, стараясь не привлекать к себе внимания. Нужно было действовать осторожно. В тереме было тихо. Лишь в одном из покоев горел свет. Наверняка, Милава занимается хозяйством. Под лучиной что-то делает. Я тихонько прошел мимо, стараясь не шуметь. Мне сейчас не до разговоров. Выйдя из терема, я оказался на главной площади Переяславца. Вечерний город жил своей обычной жизнью. Торговцы сворачивали лавки, дружинники неспешно патрулировали улицы, редкие прохожие спешили по своим делам. Неподалеку я заметил Ратибора. Он стоял, прислонившись к стене одного из домов, и, казалось, дремал. Но я-то знал, что он всегда начеку. «Ратибор», — окликнул я его. Он мгновенно выпрямился, словно и не спал вовсе. «Княже», — Ратибор подошел ко мне, «духи говорят, что рядом опасность». Я кивнул. «Значит, не только меня предупредила Вежа, Ратибор тоже видит, и его система среагировала на появление другого носителя. Ты знаешь, кто это?» — спросил я. Ратибор покачал головой. «Нет, княже, духи молчат, но они чувствуют чужую силу. Чужую силу. Значит, носитель не из наших. Это сужает круг поисков, но не намного. В Переяславце сейчас много чужаков. Купцы, ремесленники, наемники. Любой из них может оказаться носителем. Я решил не спешить. Нужно было осмотреться, понаблюдать. Возможно, носитель сам себя выдаст. Пойдем, Ратибор, сказал я. Прогуляемся по городу. Мы неспешно пошли в сторону главных ворот. Разговаривать не хотелось. Каждый думал о своем. Ратибор о том, что говорят ему духи. Я о том, как вычислить носителя и что с ним делать. По мере приближения к воротам я стал замечать некоторое оживление. Дружинники были напряжены и внимательно осматривали каждого проходящего. Что-то явно происходило. И тут я увидел, как у самых ворот, пропущенной стражей, стоял могучий богатырь, высокий, широкоплечий, с густой русой бородой и цепким взглядом. Он был одет в простую, но добротную кожаную броню, на боку висел меч, а за спиной – щит. Он накинул взглядом площадь, будто оценивая обстановку, и остановил свой взгляд на мне. Взгляд был тяжелый. Неужели это он? Неужели это и есть тот самый носитель, которого засекла Вежа? Богатырь, заметив меня, направился прямо ко мне. Шаг у него был уверенный, будто земля под ним слегка прогибалась. Ратибор, шедший рядом, напрягся, рука его инстинктивно потянулась к топору. Я едва покачал головой. «Спокойно, Ратибор, держи себя в руках». Приближаясь, богатырь не сводил с меня своего хмурого взгляда. Остановился он в паре шагов, возвышаясь надо мной, словно гора. «Ты, что ли, Антон из Березовки?» — спросил он громко, так что его голос раскатился по площади. Вопрос прозвучал не то чтобы с угрозой, но с явным вызовом. «Ишь, как разговаривает, словно не с князем, а с холопом каким-то». Я выпрямился и, приподняв бровь, ответил: «А кто это так нахально смеет спрашивать князя Переяславецкого? Неучтивость нынче в чести у пришлых». Мои слова, произнесенные с ледяным спокойствием, кажется, немного сбили спесь с незваного гостя. Он на мгновение замялся, но тут же взял себя в руки. «Илья», — пробасил он, чуть смягчив тон, но все еще глядя на меня сверху вниз, — «из Мурома я». «Ну, конечно, Илья. Кто же еще мог так бесцеремонно явиться в мой город? Только былинный богатырь, которому, похоже, законы не писаны. Илья Муромец, собственной персоной». Только я собрался продолжить разговор с Ильей, как перед глазами вспыхнуло сообщение от Вежи: «За встречу с тремя великими богатырями Руси. 10 000 очков влияния». Я замер, словно громом пораженный. 10 000? За что? За какую такую встречу? С какими еще богатырями? Я же только что с Ильей. Я ж пошутил. Мысли лихорадочно заметались в голове. Три богатыря, великие, Руси. Где? Когда? Я никого, кроме Ильи Муромца, не. И тут до меня дошло. Добрыня. Мой воевода, верный и надежный Добрыня. Тот самый, которого я сделал Тысяцким, которому доверил оборону Переяславца. Добрыня. Никитич. Стоп. Как же я сразу не сообразил, ведь имя-то знакомое, былинное. Но как? Я же помню, что у Добрыни его отец, Радомир, старейшина. Хотя, Никитич, это же не имя отца, это, как бы сказали в будущем, фамилия, родовое имя. Значит, Радомир — это имя, а Никитич — принадлежность к роду Никитичей. В голове начали всплывать обрывки воспоминаний, рассказы о Добрыне, которые я слышал в детстве. Сильный, смелый, благородный. Да, это он. Или не он, мой Добрыня, тот самый былинный богатырь Добрыня Никитич. Но это еще не все. Если Добрыня — богатырь, то Алеша кто? Мой телохранитель, ловкий и быстрый Алеша, которого я взял в гряди. Алеша Попович? Да быть того не может. Хотя, если вспомнить его манеру держаться, его хитринку во взгляде, все сходятся. Да и встретились мы возле церквушки в Савином. Я чуть не хлопнул себя по лбу, едва сдержавшись, чтобы не изобразить фейспалм прямо перед Ильей Муромцем. Ну как же я, такой умный, такой проницательный, не разглядел очевидного? Как я мог не узнать в своих ближайших соратниках былинных богатырей Добрыня Никитич, Алеша Попович? Они все время были рядом. И вот теперь, прямо передо мной, стоит третий, Илья Муромец. И Вежа начисляет мне очки влияния за встречу с ними. Словно это какое-то достижение. Внутреннее потрясение, вызванное осознанием истинной сущности Добрыни и Алеши, сменилось внезапным приливом веселья. Я не мог сдержать улыбки. Ситуация, еще недавно казавшаяся опасной, вдруг предстала в совершенно ином свете. Я по-другому посмотрел на Илью. Хмурость во взгляде богатыря никуда не делась, но теперь она казалась не столько угрожающей, сколько привычной. Словно он и не умел по-другому смотреть на мир. Илья, заметив перемену в моем настроении, явно смутился. Он, видимо, ожидал совсем другой реакции на свой суровый вид и резкие слова. А тут улыбка. «Что ж, Илья из Мурома», — сказал я уже совсем другим тоном, — «рад приветствовать тебя в Переяславце. Проходи, гостем будешь». Смущение Ильи усилилось, но богатырская выдержка взяла верх. Он откашлялся и, стараясь сохранить серьезный вид, произнес: «Я пришел не гостить, Антон из Березовки. У меня к тебе послание от великого князя Игоря II, из рода Рюриковичей». Он сделал паузу, давая мне время осознать всю важность сказанного. Затем продолжил, чеканя каждое слово: «Великий князь Игорь II повелевает тебе явиться пред его светлые очи». Улыбка мгновенно слетела с моего лица. Светлые очи. Повелевает. Явиться. Дежавю. Я снова переживаю те события, когда Хакан меня вызывал на суд. Только тогда это был суд, а сейчас — Приказ, и от кого? От Игоря, который сам недавно взошел на престол, заключив позорный союз с печенегами. Внутри все закипело, но внешне я остался спокоен, лишь слегка прищурился, давая понять Илье, что его слова меня не впечатлили. И что же, так прямо и сказал, явиться, не пригласил, не попросил, а именно повелел. Илья, похоже, почувствовал, что перегнул палку. Ну, замялся он, да смысл таков, смысл, я усмехнулся. А какой в этом смысл? Зачем я понадобился великому князю? Или он решил устроить мне смотр, как строптивому холопу? Эта ситуация до боли напоминает вызов от Хакана. Но, в тот раз, поездка в Переяславец обернулась восстанием и захватом власти. У меня был хитрый план, разведать обстановку, узнать настроение в городе и, если повезет, поднять бунт против ненавистного князя. А что сейчас, какие козыри у меня против Игоря? Да и сам Игорь, неужели он не видит очевидного сходства? Неужели он настолько глуп, что думает, будто я повторю тот же трюк? Тайно проберусь в Киев, буду нашептывать недовольным, подбивать народ на восстание, или он как раз этого и ждет? Я, окрыленный прошлой победой, потеряю осторожность и сунусь в ловушку, а он, тем временем, расставил на дорогах засады, подослал убийц, готовый прихлопнуть меня, как только я выберусь из Переяславца. Нет, дважды на одни и те же грабли я не наступлю. С Хаканом мне повезло. Там действительно народ стонал под гнетом жадных купцов и бездарного правления. Людям нужна была свобода, справедливость, возможность вздохнуть полной грудью. Я пообещал им процветание, и они пошли за мной. А Хакан, скорее всего, и стал-то князем лишь благодаря поддержке тех самых купцов, которые, видимо, сумели создать мощное лобби и выторговать себе невиданные преференции. Но что-то у него не срослось. Купцы разочаровались, а тут еще и Огнияр, со своими хитрыми играми, переметнулся на мою сторону. Но Киев – это совсем другое дело. Там не Переяславец. Там, скорее всего, все схвачено, все под контролем Игоря. Поднять там восстание – шансы ничтожно малы. А вот сгинуть в застенках – проще простого. Нет, в Киев я сейчас не сунусь. Глупо и безрассудно. Нужно искать другие пути. А ты, Илья, на какой должности у князя Игоря? Спросил я, стараясь придать голосу непринужденное звучание. Небось, воеводы или Тысяцким? Илья хмыкнул, и в этом хмыке прозвучала неприкрытая обида. Гонцом я у него, буркнул он, опуская глаза. Гонцом, богатырь, равного которому по силе, пожалуй, и не сыскать на Руси. Гонцом, для такого человека, как Илья, это явно не та должность, на которую он рассчитывал. Я не удержался от легкой усмешки. Похоже, Игорь не только предатель, но и самодур, не способный оценить по достоинству тех, кто его окружает. Да уж, не густо, заметил я. Князь Игорь, видимо, не особо разбирается в людях. Ну, да ладно, не будем о грустном. Пойдем-ка лучше в терем, отужинаем. Хотя, какой уж тут ужин? Полночь на дворе, но перекусить-то надо. Ты, небось, с дороги устал, проголодался. Илья нехотя согласился. Пойдем. Только какой ответ мне передать князю? А с ответом, Илья, не спеши, сказал я, направляясь к терему. Мне подумать надо. Дело-то серьезное. Так что ты отдохни с дороги, а я, тем временем, все обмозгую. Утро вечера мудренее, как говорится. Мы вошли в терем. Ратибор, который все это время молча следовал за нами, жестом приказал служке накрыть на стол. Вскоре в горнице, где горел очаг, появился небольшой стол, заставленный яствами. Хоть и поздний час, а стол ломился от угощений, чего тут только не было. Дымящаяся медвежатина, нарезанная крупными ломтями, жареный кабанчик с золотистой корочкой, запеченный в глине гусь, источающий умопомрачительный аромат, соленые грузди и рыжики в деревянных мисках, каравай ржаного хлеба, еще теплого, с хрустящей корочкой, квашеная капуста, приправленная клюквой, моченые яблоки, янтарные и прозрачные, кувшин с медовухой, густой и тягучий, и еще один, с квасом, терпким и освежающим. Десятый век, ни картошки тебе, ни помидоров, зато мясо, на любой вкус, и грибы, и ягоды, и мед, все натуральные, свежие, прямо с земли, из леса, из реки. И когда только все это успели приготовить, или просто осталось с предыдущей трапезы и просто подогрели все на очаге, мы уселись за стол, я напротив Ильи, Ратибор, по правую руку от меня, служка, ловко орудуя ухватом, поставил перед каждым глиняную миску, положил деревянные ложки. «Угощайся, Илья», — сказал я, кивая на яство. «Не обессудь, чем богаты, тем и рады». Илья от угощения отказываться не стал, взял ломоть медвежатины, откусил, с явным аппетитом. «Хлеб соль води, а правду говори», — произнес я, решив, что пора переходить к делу. «Рассказывай, Илья, как живешь можешь, как служится тебе у князя Игоря?» Илья, пережевывая, неопределенно хмыкнул. «Служится как служится», — ответил он, явно не желая вдаваться в подробности. «Гонцом, как ты уже знаешь». «Да уж», — я покачал головой, — «не та эта должность для такого богатыря, как ты». Глаза Ильи сверкнули. Он отложил ложку, сжал кулаки. «Я при Святославе воеводой был», — глухо произнес он. «Верно служил князю, верой и правдой. А что ж потом случилось?» — осторожно спросил я. «Почему в гонцы разжаловали?» Илья помрачнел. Видно было, что эта тема для него болезненна. «Князя Святослава не стало», — выдавил он, с трудом подбирая слова. «А с ним и моя служба закончилась». «Знаю, что не стало», — кивнул я. «Погиб в бою с печенегами. Великий был князь, храбрый воин. Жаль, жаль», — Илья вскинул голову, в глазах его вспыхнул гнев. «Ты говоришь, жаль, да ты знаешь ли, как он погиб». Я промолчал, давая Илье выговориться. Ратибор напрягся. «На моих глазах все было», — продолжал Илья, голос его дрожал от. «Я был рядом, я должен был его защитить, но не смог». Он замолчал, тяжело дыша. Ратибор сочувственно положил руку ему на плечо. «Расскажи, Илья», — тихо сказал я. «Выскажись, легче станет». Илья, немного успокоившись, начал свой рассказ. Говорил он отрывисто, будто каждое слово давалось ему с трудом. «Пошел Святослав на печенегов, а Киев был в осаде. Я тогда столицу и оборонял с горсткой людей. Как же так?» – изумился я. «Неужели князь не оставил в Киеве достаточно войска для защиты?» «Оставил», – кивнул Илья. «Но печенегов было слишком много. Они, как саранча, облепили город со всех сторон. И что же Святослав? Он спешил на выручку Киеву», – продолжил Илья. «Шли день и ночь, не жалея коней, но не успели». Он снова замолчал, и в этой тишине повисла вся тяжесть трагедии. «Когда он подошел к Киеву», — глухо произнес Илья, — «было уже поздно. Город пылал, печенеги прорвались внутрь. А дружина, что была в Киеве?» — спросил я. «Неужели не смогла отбить атаку?» Дружина билась храбро, Илья покачал головой, но силы были неравны. Печенеги задавили числом, они ворвались в детинец. Он замолчал, сжав кулаки так, что побелели костяшки. «И что же, а там?» Илья с трудом выговорил. «Там была семья князя, жена, его дети. Всех-всех посекли, и меня там посекли, но я смог выжить». Я представил себе эту страшную картину. Печенеги, ворвавшиеся в княжеский терем, кровь, крики, смерть. Илья, видевший все это своими глазами, должно быть, пережил настоящий ад. А сам Святослав, он что же, не смог пробиться к семье? Он бился, как Перун. Илья поднял на меня полные боли глаза, прорубался сквозь толпы врагов, но их было слишком много. Они окружили его, и он не договорил, да и не нужно было. Я и так все знал. Святослав погиб, защищая свою семью, город и землю. Погиб, как герой, но слишком поздно. «И ты видел это?» — тихо спросил я. Илья кивнул. «Видел. Я был рядом. Я пытался, но...» Он снова замолчал, не в силах продолжать. Я понимал его. Понимал его боль, его отчаяние, его чувство вины. Он, могучий богатырь, не смог защитить своего князя. «А потом?» — спросил я, нарушая гнетущую тишину. «Потом...» Илья с трудом выпрямился. «Потом мы отбили город, перебили печенегов. Но князя и его семью было уже не вернуть. И тебя разжаловали?» — осторожно спросил я. Илья кивнул. «Новый князь, Игорь, он не доверял мне, считал, что я виноват в гибели Святослава, но ведь ты сражался». «Да», — кивнул Илья, — «но не уберег, и этого мне никогда не простят». Мы еще долго сидели за столом. Илья рассказывал о своей службе при Святославе, о походах, о битвах. Рассказывал неохотно, словно вороша прошлое, причинял себе боль, но я слушал, не перебивая. Илья Муромец, могучий богатырь, оказавшийся в опале, разжалованный в гонцы. Это было несправедливо. Слушая его рассказ, я невольно сравнивал Илью с Добрынией и Алешей. Мои богатыри, верные, надежные. Но Илья, в нем чувствовалась какая-то иная мощь, какая-то первозданная сила, словно он был высечен из цельного куска гранита. Игорь, не сумев оценить Илью, совершил большую ошибку, которую я мог бы использовать в своих интересах. В голове начала складываться дерзкая, рискованная, но заманчивая идея. переманить Илью на свою сторону, сделать его своей правой рукой. Такой союзник, как Илья Муромец, многократно усилил бы мою дружину, сделал бы Переяславец неприступным. Да, это было бы непросто. Илья, хоть и обижен на Игоря, но все же присягал ему на верность. Переманить его, значит, пойти на открытый конфликт с великим князем. Но игра стоила свеч. Я представил себе, как Илья, Добрыня и Алеша стоят плечом к плечу, защищая Переяславец. Три богатыря, три великих воина. Это была бы сила, с которой не сравнится ни одна армия. Но что-то меня смущало. Илья, носитель системы. Правильно же я понял, глава 10. Я замер. Илья, носитель системы. Значит, и у него в голове вежа. Или как она там у него называется. Не суть важно. Важно то, что он тоже носитель системы. Тоже получает задания, подсказки, бонусы. А может он игнорит их, чтобы не выглядеть как Ратибор? Не знаю, нужно это обмозговать. Это меняло дело. Кардинально меняло. Если раньше я рассматривал Илью как потенциального союзника, как сильного воина, которого можно переманить на свою сторону, то теперь все стало гораздо сложнее и опаснее. Носитель системы – это не просто сильный воин, это носитель, как и я, и он играет по тем же правилам, а значит, его действия подчиняются той же логике. А логика вежи, как я уже успел понять, довольно проста. Она подталкивает к развитию, к усилению, к власти. Она дает информацию, но требует действий. Она поощряет победы и наказывает за провалы. Она прагматична. И если исходить из этой прагматичности, то что нужно Илье? Власть, слава, богатство, месть, или, может быть, справедливость. Он был воеводой при Святославе, верно служил, а потом его разжаловали в гонцы, унизили, обидели. И кто? Игорь. Тот самый Игорь, который заключил союз с печенегами, что убили Святослава. Но знает ли Илья об этом союзе? Вряд ли. А если узнает, то наверняка ненавидит великого князя. Как можно присягать на верность тому, кто якшается с убийцами твоего князя? Это предательство. А еще есть венгры, о которых говорил Гордей. Венгерские лазутчики, которые плели интриги еще до гибели Святослава, и которые, вполне возможно, приложили руку к его смерти через тех же печенегов. Ведь им выгоден раздрай на Руси. Притянуто за уши, так как железобетонных доказательств у меня нет. Если Илья узнает об этом, он поймет, что Игорь не просто заключил союз с врагами, но и, возможно, сам причастен к гибели Святослава. Тогда он точно не захочет служить Игорю. Тогда он, скорее всего, захочет отомстить. И тогда он станет моим союзником. Не просто союзником, а соратником. Но как подвести его к этим выводам? Как сделать так, чтобы он сам докопался до истины? Ведь если я просто выложу ему все, как на духу, он может не поверить. Подумает, что я пытаюсь его обмануть, переманить на свою сторону. Нужно действовать тоньше. Нужно дать ему возможность самому разобраться во всем. Самому принять решение. Я отхлебнул квас, смакуя терпкий вкус. Взгляд мой непроизвольно остановился на Илье. Он сидел и усердно жевал. «Илья», — привлек я его внимание. «Ты вот говоришь, что тебе нужно передать ответ князю Игорю. А какой ответ ты хочешь передать?» Илья пожал плечами. «Какой скажешь, такой и передам. Я же гонец. Мое дело – доставить послание. А сам ты что думаешь?» – настаивал я. «Вот ты служил Святославу, был воеводой, а теперь – гонец у Игоря. Тебя это устраивает?» Илья нахмурился. «Не мое это дело – рассуждать», – буркнул он. «Князь приказал, я исполняю. А если бы ты был князем?» Внезапно спросил я. «Вот если бы ты был на моем месте, что бы ты сделал?» Илья удивленно уставился на меня. Он явно не ожидал такого вопроса. «Я, князем?» Он усмехнулся. «Да», — подхватил я. «Что бы ты сделал? Как бы ты ответил Игорю?» Илья задумался. Он смотрел на меня, но, казалось, видел что-то свое, далекое. «Я не знаю, наконец», — признался он. «Я воин, а не князь. Мое дело — мечом махать, а не речи говорить. А ты попробуй», — настаивал я. «Вот представь, что ты, князь Переяславца, и тебе нужно принять решение, от которого зависит все. При этом, ты имеешь меньше власти, чем тот, кто зовет тебя на разговор». Илья молчал, напряженно размышляя. «Давай так», — предложил я, видя его колебания. «Завтра ты будешь князем Переяславца». Илья вскинул голову, еще более удивленно глядя на меня. «Как это?» — не понял он. «Ты что, шутишь?» «Никаких шуток», — серьезно ответил я. «Завтра, на один день, ты станешь князем Переяславца. Но зачем? Илья был явно сбит с толку. Чтобы ты смог принять решение, объяснил я, чтобы ты смог понять, какой ответ дать Игорю. Ты же хотел бы, чтобы князь получил правильный ответ, Илья кивнул. Ну да, вот и отлично, я хлопнул в ладоши. Значит, договорились. Завтра ты, князь. Но есть одно условие. Какое? Насторожился Илья. Об этом никто не должен знать, твердо сказал я. Никто, кроме нас с тобой, и Ратибора, разумеется. Это игра, понимаешь? Игра, в которой ты, князь, а я буду делать все, что ты скажешь. Илья смотрел на меня, не веря своим ушам. Он, видимо, думал, что я сошел с ума. Ты так шуткуешь, княже, я даю тебе слово. Завтра ты будешь править Переяславцем, и от твоих решений будет зависеть, какой ответ получит Игорь. Я понимал, что иду на огромный риск. Отдавать власть, пусть и на словах, пусть и на один день, в руки другого носителя системы, это безумие. Но я верил в Илью. Я надеялся, что он сам докопается до истины, сам примет правильное решение. А если не примет, что ж, тогда у меня будут проблемы, большие проблемы. Но я был готов рискнуть. Утро следующего дня выдалось солнечным. Поднявшись с постели, я первым делом проверил, не приснился ли мне Илья Муромец. Нет, все на месте. Город просыпался, начинал свой обычный день. Илья, судя по всему, тоже уже не спал. Из гостевой горницы доносились звуки его богатырского храпа, который сменился утробным рычанием, когда служка попытался его разбудить. Я усмехнулся. Ну что ж, посмотрим, какой из Ильи Муромца выйдет князь. Наскоро умывшись и одевшись, я отправился в горницу, где уже был накрыт завтрак. Милава, хлопотавшая у стола, удивленно взглянула на меня. «А ты чего так рано, княже?» — спросила она. «Выспался хоть?» «Выспался», — кивнул я. «Илья где?» «Да вон», — Милава махнула рукой в сторону гостевой горницы, «никак не проснется». «Служку прогнал», — говорит, «еще поспит». «Ничего, сейчас мы его разбудим», — я усмехнулся. «Дело у нас к нему важное, государственное». Я направился к гостевой горнице и, не церемонясь, распахнул дверь. Илья лежал в кровати, закинув руку за голову. «Подъем, князь Переяславецкий», — громко объявил я, — «дела не ждут». Илья вздрогнул, открыл глаза и непонимающе уставился на меня. «Чего?» — пробормотал он, протирая глаза. «Какой еще князь?» «Самый настоящий», — я улыбнулся. «Ты же сам вчера согласился. Забыл, что ли?» Илья вроде начал вспоминать. Он сел, почесал затылок. «Да было дело», — пробормотал он. «Ну и что дальше?» «А дальше, завтрак», — я кивнул на дверь. «Идем, познакомлю тебя с моими приближенными». Илья, кряхтя, поднялся и поплелся за мной. В горнице его ждал накрытый стол и Милава, которая с любопытством разглядывала богатыря. Рядом, прислонившись к печи, стоял Ратибор и, как мне показалось, едва сдерживал ухмылку. «Илья, знакомься», — сказал я. «Это Милава, хозяйка моего терема. А Ратибор ты знаешь?» Ратибор кивнул, его ухмылка стала еще шире. «А это», — я указал на вошедшего в горницу Степана, — «Степан, мой советник и хранитель казны». Степан, с любопытством оглядев Илью с ног до головы, слегка поклонился. Мы уселись за стол. Милава разлила по кружкам квас, поставила перед каждым миску с кашей. Илья, не стесняясь, принялся уплетать за обе щеки. «Ну что, княже», — обратился я к нему, когда он немного утолил голод, — «как тебе на новом посту?» Илья пожал плечами. «Да пока никак», — ответил он, отправляя в рот очередной кусок каши. «Ничего еще не делал. Вот и займемся делами», — кивнул я. «Князю, знаешь ли, положено с подданными беседовать, проблемы их решать, наказы принимать». Илья с сомнением посмотрел на меня. «Ладно», — Илья вздохнул, — «давай своих подданных, посмотрим, что у них за хвори». Я сделал знак служке, и тот вышел из горницы. Через минуту в дверях появились Добрыня и Алеша. Увидев Илью, они замерли на пороге, удивленно глядя на него. Я с трудом сдерживал смех, наблюдая за этой сценой. Вот оно, воссоединение трех богатырей. Не хватает только. Тут мне в голову пришла одна идея. Я подтолкнул Добрыню и Алешу так, чтобы они сели рядом с Ильей. «Вот, полюбуйтесь, люди добрые, три богатыря. Добрыня Никитич, Алеша Попович и Илья Муромец. Прямо картина маслом». Илья, Добрыня и Алеша переглянулись. Кажется, они подумали, что я тронулся умом. Не хватает только коней и былинного камня с надписью. «Направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, сам пропадешь, прямо пойдешь, кантону в Переяславец попадешь. Я украдкой подозвал Степана. «Степа», – прошептал я ему на ухо, – «организуй-ка мне встречу с Любословом. Да, и Гордея тоже прихвати, только чтоб без лишних глаз». Степка кивнул, он был сообразительным малым. Тем временем, богатырская троица, кажется, пришла в себя после неожиданной встречи. «Ну что, Илюша», – обратился я к нему, – «какие будут распоряжения? Вот Добрыня, Алеша, чем их сегодня займешь?» Илья, все еще пребывая в некотором замешательстве, окинул взглядом Добрыню и Алешу. Те, в свою очередь, тоже смотрели на него с нескрываемым любопытством и легким недоумением. «Да», — протянул Илья, — «дела, значит». Было видно, что ему неловко. «Ну», — Илья замялся. «Ладно, помогу, выручу тебя», — хмыкнул я. Я попросил Добрыню и Алешу подготовить набор в войско. Веслава знает нужных людей и сведет с наемниками. Они кивнули и отправились по делам. Вот и славно, я хлопнул в ладоши. Значит, с делами ратными разобрались. А теперь, княже, к делам торговым. Тут уж сам. Я сделал знак служке, и тот выбежал из горницы. Сейчас, пояснил я Илье, к нам придет купец Любослав. Он тебе много чего интересного расскажет. Илья, казалось, был рад, что ему не приходится самому придумывать задание. Он с облегчением вздохнул, ожидая купца. Вскоре вошел Любослав. Увидев Илью, он замер на пороге, удивленно моргая. «Княже», — пробормотал он, кланяясь. «А это Илья», — представил я. «Он мой гость. Сегодня он вникает в дела княжеские». Любослав, явно не понимая, что происходит, переводил взгляд с меня на Илью и обратно. «Садись, Любослав», — пригласил я. «Расскажи нам то, о чем ты мне говорил в прошлый раз, про печенегов, про Игоря». Любослав, все еще косясь на Илью, сел за стол. «Так это», — начал он, запинаясь, — «я же тебе, княже, уже все рассказывал, а ты еще раз расскажи», — настаивал я, для ясности. Любослав, вздохнув, начал свой рассказ. Он говорил о союзе Игоря с печенегами, о том, что это вызвало недовольство многих торговых людей, о том, что печенеги — давние враги Руси, и что купцы уже вовсю готовятся к смуте. Он рассказывал, что печенежского хана уже видели вместе с Игорем. А вот это уже интересно. Вчера об этом Любослав не говорил. «Ну да ладно, потом уточню». С каждым словом Любослава лицо Ильи становилось все мрачнее. Он сжимал кулаки, желваки ходили на его скулах. Было видно, что эта информация задевает его за живое. «А еще», — продолжал Любослав, — «ходят слухи, что Игорь не просто так заключил союз с печенегами. Говорят, что он причастен к гибели Святослава». Илья резко поднялся из-за стола. «Что?» — рявкнул он так, что Любослав вздрогнул и вжался в лавку. «Как это причастен? Люди говорят», — пробормотал Любослав, испуганно глядя на Илью. «Что услышал, то и сказал. Подкупили печенегов, да вот кроме Игоря никто больше не мог выгоды с этого иметь. Хакан только. Да и где он теперь? Не Игорь разве помог брата своего убрать? Ну, это он, конечно, загнул. Доказательств нет, только слухи. Но, молодец, купец, в правильном русле ведет разговор». Илья молчал, тяжело дыша. В его глазах горел гнев. «Благодарю тебя, Любослав», — сказал я, прерывая купца. «Ты оказал нам большую услугу. Можешь идти». Любослав, явно облегченно вздохнув, поспешно поклонился и вышел из горницы. Мне кажется, он был рад, что ему удалось отделаться от разъяренного богатыря. Я перевел взгляд на Илью. Тот стоял, сжав кулаки, и смотрел в одну точку. В дверях показался Степан. Я едва заметно кивнул ему. Степа подтолкнул в спину связанного Гордея, который, пошатываясь, вошел в горницу. «А это еще кто?» Илья перевел на Гордея хмурый взгляд. «Это, — пояснил я, — кожевник Гордей. Он тоже много чего интересного знает». Я повернулся к Гордею. «Рассказывай, Гордей», — приказал я, — «все, что знаешь, про венгерского князя, про лазутчиков». Гордей, косясь на Илью, пожал плечами. «Так я это», — начал он, запинаясь, — «я же уже рассказывал, а ты еще раз расскажи», — повторил я, как и в случае с Любословом. Гордей, вздохнув, начал свой рассказ. Он говорил о венгерском князе Такшоне, о его планах захватить Русь, о лазутчиках, которые плели интриги еще до гибели Святослава, о планах венгров захватить Переяславец. Илья слушал, не перебивая, но по его лицу было видно, что каждое слово Гордея отзывается в нем гневом. «А еще я думаю, что венгры дали много золота всем, кто мог сместить князя Святослава, и Хакану, и Игорю. Ну, это то, что я слышал». Илья не выдержал. Он шагнул к Гордею и схватил его за грудки. «Ты врешь», — прорычал он. «Не может быть». Гордей испуганно замотал головой. «Не вру», — прохрипел он. Илья отпустил Гордея и повернулся ко мне. В его глазах застыл немой вопрос. Он был потрясен. Он не мог поверить, что Игорь, князь Руси, мог быть причастен к гибели Святослава. Я кивнул Степану, и тот увел Гордея. В горнице повисла тишина. Илья смотрел на меня, ожидая объяснений. «Ну что же, князь», — нарушил я молчание. «Как поступить нужно переяславецкому князю на требование Игоря II, великого князя Руси?» Илья молчал. Он смотрел на меня, но, казалось, не видел. В его глазах бушевала буря, гнев, недоверие, боль, отчаяние. Он переваривал услышанное, пытаясь сложить воедино обрывки информации, слухи, догадки. Наконец, он с трудом выдохнул. «Нельзя тебе ехать к Игорю». Он замолчал, подбирая слова. «Если все это правда», — продолжил он, сжимая кулаки. Илья покачал головой. «Святослав», — прошептал он бы не одобрил. Илья остановился и посмотрел на меня. «Переяславецкий князь», — он выпрямился, расправил плечи, «должен защищать свою землю и своих людей». Он снова замолчал. Я подошел к окну и посмотрел на Переяславец, раскинувшийся внизу. «Игорь не остановится», — тихо произнес я. «Если он предал Святослава, заключил союз с печенегами, он пойдет и дальше». Я повернулся к Илье. «Ты поможешь мне?» — спросил я. «А что я могу?» — прошептал он, разглядывая свои руки. «Я же сказал тебе, Илья, сегодня ты, князь, и я буду делать все, что ты скажешь, в пределах разумного. Твои слова — мои действия». И в этот момент я осознал, что моя рискованная затея удалась. Илья Муромец, могучий богатырь, носитель системы, встал на мою сторону. «Хватит с меня ноши княжеской. Не мое это дело речи говорить да указы издавать. Мое дело — мечом махать, землю родную защищать». Я хмыкнул. «Что ж, и на том спасибо. Хотя, признаться, я немного разочарован. Я-то надеялся, что Илья, примерив на себя княжескую шапку, проникнется. Но, видимо, богатырская натура берет свое». «Что ж, Илья», — сказал я, — «как скажешь. Значит, снимаешь с себя полномочия?» Илья кивнул. Я позвал Милаву. «Милава, распорядись, чтобы к полудню собрались все наши. Веслава, Искра, Степан и Добрыня с Алешей. Дело есть важное». Милава, не задавая лишних вопросов, кивнула и вышла из горницы. Ратибор остался рядом со мной, с хитрецой поглядывая на меня. Время тянулось медленно. Я нервничал, предвкушая предстоящий разговор. Мне предстояло объявить своей команде о своем решении, которое могло изменить все. Наконец, в горнице стали собираться мои приближенные. Первой появилась Веслава, за ней Искра. Степан был спокоен и деловит. Добрыня и Алеша пришли вместе, переговариваясь о чем-то своем. Когда все собрались, я окинул их взглядом. Моя команда, мои соратники, люди, которым я доверял, люди, которые были готовы идти за мной. «Друзья мои», — начал я, — «сегодня к нам присоединился Илья из Мурома». Все взгляды устремились на Илью, который стоял с хмурым видом, скрестив руки на груди. «Илья прибыл сюда с посланием от великого князя Игоря», — продолжил я. «Игорь требует, чтобы я явился к нему в Киев». В горнице повисла тишина. Все понимали, что это ловушка. «И что же делать?» — спросил Степа. «А делать вот что», — я обвел взглядом собравшихся. «Я знаю, как получить корону великого князя Руси. Этот титул решит все вопросы». Все замерли, не веря своим ушам. Я сделал паузу, давая своим словам проникнуть в сознание каждого. «И вот что мы сделаем». Глава 11. «И вот что я предлагаю», — я обвел взглядом напряженные лица своих соратников. «Мы пойдем войной на Киев, заберем то, что принадлежит нам по праву». В горнице повисла мертвая тишина. Все смотрели на меня, как на безумца. Первой опомнилась Веслава. «Княже», — выдохнула она, — «ты шутишь, это же самоубийство. У Игоря Киев, дружина, союзники, печенеги», — кивнул Добрыня, хмуро глядя на меня, — «и хорды, с ними нам не совладать». «Вы правы», — спокойно ответил я, ожидая подобной реакции. «В открытом бою у нас нет шансов. Идти на Киев – это обречь себя на верную гибель. Мы не сможем противостоять объединенной мощи Игоря и печенежских орд. Внезапность, на которую можно было бы сделать ставку, тоже утеряна». Я сделал паузу, давая им возможность осознать всю сложность ситуации. Но я повысил голос, привлекая всеобщее внимание. «Но кто сказал, что мы будем действовать в лоб? Кто сказал, что мы пойдем на Киев, как стадо баранов на бойню. Я усмехнулся. Нет, друзья мои, у нас есть другой путь. Путь хитрый, извилистый, но единственно верный. Я подошел к столу и оперся на него руками. Есть одна старая мудрость. Разделяй и властвуй. Все взгляды были прикованы ко мне. Игорь силен, пока у него есть союзники, продолжил я. Его главная опора – печенеги. Дикие, кровожадные, но продажные. Я выпрямился и посмотрел каждому в глаза. Мы ударим не по Киеву, сказал я. Мы ударим по союзу Игоря и печенегов. Мы переманим печенегов на свою сторону. В горнице снова повисла тишина, но на этот раз уже Илья вскинулся недобрым взглядом. «Ну как?» – спросил Степан, нарушая молчание. «Печенеги, враги, мы купим союзника Игоря. Вопрос лишь в цене». Я улыбнулся, и я готов предложить им цену, от которой они не смогут отказаться. Цену, которая будет выше, чем все, что может предложить им Игорь. Мы купим их лояльность и направим ее на Киев. А золото, заговорил было Степан, откуда мы возьмем столько золота, чтобы перебить цену Игоря? Золото у нас есть, Степан, хитро улыбнулся я, и скоро его станет еще больше, Березовка, этого более, чем достаточно. Но одно дело, золото, возразил Ратибор, и совсем другое, доверие. Как ты заставишь печенегов поверить тебе? Верно, Ратибор, кивнул я, доверие, это то, что нельзя купить за деньги, но его можно заработать. Заслужить, а еще его можно создать, если знать, куда надавить. Я повернулся к Илье, который, казалось, сейчас закипит. Илья, ты, наверное, думаешь, что такими действиями мы не хуже, чем Игорь. Но ты не учел главного. Мы не будем в союзе с теми, кто убил Святослава. Мы сменим власть среди кочевников. Накажем непосредственных убийц великого Святослава Рюриковича. Накажем так, что ни один иной кочевник больше не будет даже помышлять о том, чтобы идти против княжеского рода. Я замолчал, собираясь с мыслями. Илья, кажется, уловил суть. Уголок его губ дрогнул. Да, коварный план, получается. А что делать? Как еще в такое время быть? Соратники начали обсуждать, как можно воплотить в жизнь мою идею. Краем глаза я заметил уважительный взгляд Ильи. Я воплощал его мечту, отомстить убийцам Святослава. Я отошел к окну, делая вид, что размышляю над планом. На самом же деле, я лихорадочно пытался установить контакт с Вежей. Вежа, мысленно обратился я к системе. Ты меня слышишь? Ответа не последовало. Я повторил свой запрос, стараясь сохранять внешнее спокойствие. Вежа, мне нужна твоя помощь. Слушаю вас, носитель. Мне нужна информация о печенегах, обо всех печенежских вождях, об их взаимоотношениях, об их слабостях, о том, кто из них недоволен Игорем, о том, кого можно купить, сколько это будет стоить в твоиховах. Система задумалась, если это применимо к ней. Я ждал, напряженно всматриваясь в городской пейзаж за окном. Полный анализ печенежской структуры, иерархия, кланы, вожди, взаимоотношения, конфликты. 5000 очков влияния. 5000, это много. У меня там с учетом полученных 10000 и остатка около 5000, пока хватает. Согласен, мысленно ответил я. Давай полный анализ. Подтверждено. Списание очков влияния. Готово. Доступные очки влияния. 9917. Предоставление информации. Перед глазами начали появляться имена, схемы, таблицы. Информация о печенежских кланах, об их вождях, об их взаимоотношениях, о конфликтах, о слабых местах. Так, пробормотал я вслух, это интересно. Я лихорадочно изучал информацию, предоставленную Вежей. Мне нужно было найти тех, кто был наиболее уязвим, тех, кто был готов предать Игоря. Психологический портрет каждого вождя, амбиции, страхи, желания, слабости. 500 очков влияния за одного вождя, это дорого, но, возможно, это того стоит. Давай, мне нужны портреты самых влиятельных, тех, кто реально может повлиять на ситуацию. Таких всего трое, давай их. Я выбрал несколько имен из списка, предоставленного Вежей. Тех, кто, судя по информации, был наиболее недоволен Игорем и наиболее склонен к предательству. Подтверждено. Списание очков влияния. Готово. Доступные очки влияния. 8417. Предоставление информации. Перед глазами начали появляться новые данные. Психологические портреты выбранных мной вождей. Их амбиции, их страхи, их желания и слабости. Хм, пробормотал я вслух. А этот жаден до власти. Этот боится потерять свое влияние. а этот мечтает отомстить Игорю за информацию о лояльности печенежских воинов, кто готов перейти на сторону другого правителя, при каких условиях. 1000 очков влияния. Эта система меня хочет обанкротить. Согласен, мысленно ответил я, давая информацию о лояльности. Я углубился в изучение, получив уведомление об остатке, 7417. Возможность поставить своего ставленника во главе одного из кланов. 15000 очков влияния, требуется значительное вмешательство в дела кочевников. Аво, и такое возможно, пока не могу себе позволить, но нужно учесть. Список воинов, которые были готовы перейти на сторону другого правителя, был очень интересным. По сути, я сейчас отбирал предателей, будущих. Условия, при которых они были готовы это сделать, были самые разные. Так, пробормотал я вслух, этот готов перейти за золото, этот за земли, а этот за обещание защиты от. Я продолжал изучать информацию, пытаясь понять, как лучше всего использовать ее в своих целях. В итоге я смог отделить около 100 самых непреданных вождю печенегов. Нужно будет эту информацию передать Веславе. Да и вообще, пора ее ставить в должности тайного советника. Я повернулся к соратникам. Судя по их хмурым взглядам, ни к чему они в итоге не пришли. Не по зубам задачка оказалась. Я выдержал паузу, обводя взглядом своих соратников. «У меня есть лазутчики», — многозначительно произнес я, намеренно опуская детали. «Весьма надежные. Они уже работают. Собирают сведения о каждом печенежском хане, о каждом военачальнике, о каждом, кто хоть что-то значит в этой дикой орде». Я заметил заинтересованный взгляд Веславы. «А что? Пусть сидит и гадает, с кем я могу еще тайные делишки творить. Мы узнаем все», — заявил я. «Их имена, их характеры, их амбиции, их страхи, их желания. Кто из них враждует друг с другом, кто недоволен Игорем, кто жаждет власти, кто готов продать свою верность за золото и земли». Я снова подошел к столу. «Мы не будем говорить со всеми печенегами», — сказал я. «Мы выберем самых перспективных. Тех, кто готов слушать. Тех, кто готов предать». Я достал из-за пояса небольшой мешочек и бросил его на стол. Мешочек со звоном упал, и из него выкатилось несколько золотых монет. «Это», — сказал я, указывая на монеты, — «лишь малая часть того, что мы можем предложить». Я посмотрел на Веславу. «Веслава, ты отправишься к печенегам, вместе с Алешей, как мои тайные посланники. Вы найдете тех, кто готов говорить, и вы передадите им мои предложения. И не просто передадите, а сделайте это, зная, что предложить каждому конкретному хану, чтобы его заинтересовать». Я решил привлечь Алешу к этому, так как видел, что ему неинтересно в роли простого грядя. Нужно сделать из него безопасника. Пусть с Веславой потусуется, наберется опыта. Хотя он тоже парень не промах, с хитрецой. Алеша и Веслава переглянулись. «Мы обещаем им золото», — продолжил я. «Больше золота, чем может дать им Игорь. Мы обещаем им земли, добычу, рабов. Мы обещаем им власть и привилегии. Но главное, мы будем говорить с каждым из них на его языке. Одному – про славу в бою, другому – про богатую добычу, третьему – про то, как он затмит других ханов». Я сделал паузу, давая своим словам проникнуть в сознание каждого. «Мы скажем им», – сказал я, – «что Игорь слаб, что он использует печенегов, как пушечное мясо, что он не уважает их обычаи, не ценит их. Мы будем сеять зерна сомнения и взращивать недовольство». Я усмехнулся. «Мы докажем им, что я выдержал паузу, что я истинный наследник Святослава, что я сильный и щедрый правитель, что я готов делиться с ними богатством и властью, что я сделаю их своими союзниками, равными союзниками». Я посмотрел на Илью. «А взамен они выдадут тех, кто покусился на род Рюриковичей, всех ханов и вождей. Они поймут это, ведь им сподручнее понять язык мести, язык силы. В нашем случае мы применим еще и язык золота». Илья хмыкнул. «Но как мы найдем этих нужных печенегов?» — спросила Веслава. «Их же там тьма». «У меня есть соглядатай», — уклончиво ответил я. «Они уже выявляют тех, кто больше других недоволен Игорем, кто имеет влияние и авторитет среди своих соплеменников, кто жаждет большего. Скоро я получу список, и я передам его тебе». «А что, если они обманут?» — спросил Добрыня. «Возьмут золото, а потом. Так они и поступят, если не показать им силу. Мы должны перехватить инициативу, пока Игорь не нанес первый удар». Я сделал глубокий вдох. «Моя команда начала предполагать, как все это организовать. Продолжаем». Мне нужна более детальная картина. По каждому пункту. Начнем с досье на ключевых печенежских ханов и военачальников. Перед моим внутренним взором, словно на невидимом экране, начали появляться данные. Интерфейс Вежи был удивительно удобен, словно я пользовался им всю жизнь, хотя и видел впервые. Информация словно сама собой структурировалась, разбиваясь на категории и подразделы, словно опытный писарь раскладывал свитки по полкам. Передо мной развернулся свиток, озаглавленный «Печенежские вожди. Ключевые фигуры». Ниже шел список имен, каждая из которых, как я интуитивно понял, было своего рода дверью в подробное досье. Куря – хан рода Кур, Митигай – хан рода Гила, Башма – хан рода Чур, Евди – хан рода Евди-Ертим, Ильди – вождь наемников, Батур – темник. Имена, словно высеченные на камне, складывались в причудливый узор печенежской иерархии.